Глава 39. Когда Катерина поднималась в лифте, думать она уже не могла. Сердце трепыхалось, как пойманная птичка, видимо, намереваясь совсем выскочить из груди и бежать к Максиму, опережая хозяйку. Ну вот, наконец, нужный этаж. Кофейный автомат, несколько пар удивленных глаз. Сейчас ей не было никакого дела до них. Она остановилась только у приемной директора. Немного отдышалась, попыталась заставить руки перестать дрожать и шагнула внутрь. Осталось пройти последний кордон в виде секретарши. То, что сделать это будет не так просто, она поняла сразу. Та окинула ее взглядом, в котором было и презрение, и злость, и торжество. Ну и что, пусть смотрит. Да, Катерина сейчас как никогда раньше далека от образа голливудской дивы. Ну и что с того? Для Максима это не имело никакого значения, в этом она была уверена. А мнение остальных ей было совершенно безразлично. «Генеральный у себя?» — спросила Катерина так, словно и не заметила ни этого взгляда, ни насмешливо поджатых губ. «У себя», — секретарша цедила слова так, словно ей это давалось с большим трудом. «Но он велел никого не пускать». Если эта высокомерная кукла думала, что это способно остановить Катерину, то очень ошибалась. Свой рассказ о трудностях общения с ведьмой она откладывать не собиралась, и если Максима рассердит ее неожиданное вторжение, то что ж, пусть ее накажет. «Но только после того, как выслушает. А у него совещание или он там один?» — спросила она, стараясь, чтобы голос звучал равнодушно. Секретарша окинула ее подозрительным взглядом, но все таки ответила. «Один? Но какое это имеет значение?» Но Катерина уже не слушала. Она в один прыжок достигла заветной двери и решительно рванула ее на себя, совершенно не обращая внимания на пронзительные секретарские визги. «Мак...» — она не успела произнести даже имя, так и замерла с раскрытым ртом на пороге. Из-за знакомого директорского стола на нее смотрел совершенно не тот, которого она так хотела увидеть. Из-за стекол модных круглых очков на нее с удивлением смотрели совершенно чужие серые глаза. То есть, как чужие? Их обладателя Катерина отлично знала. Алексей Сергеевич, заместитель Максима. Человек, в общем, неплохой. Вот только что он здесь делает? Она на секунду закрыла глаза, открыла и снова взглянула на человека, восседающего на директорском кресле. «Нет, это не обман зрения и не галлюцинация». «Алексей Сергеевич?» — охрипшим голосом спросила она. «А где Максим Викторович?» «Он уехал», — равнодушно ответил тот. «Господин Бобров возглавил наш филиал в Сибири. Он сейчас приобретает ключевое значение, так что...» Но о планах развития компании как раз сейчас Катерине хотелось слушать меньше всего. Поэтому она в первый раз в жизни позволила себе перебить руководство. «А связаться с ним как-то можно? Я звонила, но телефон отключен. Ей показалось, что Алексей Сергеевич посмотрел на нее с сожалением. И это было вполне понятно. Как же еще смотреть на человека, которого собираешься добить? «Нет», — он покачал головой. «Максим Викторович особо просил не давать никому его новый номер». «Да, я понимаю. Извините за вторжение». Упавшим голосом пробормотала Катерина и развернулась. И тут же наткнулась на секретаршу. Она стояла у нее за спиной и даже не скрывала своего ликования. Наверняка сейчас бросится оповещать сотрудников о позоре бывшей любовницы бывшего босса. Но и это уже было все равно. Она поплелась в свой кабинет. Хотелось просто закрыться ото всех. Но разве это возможно, когда твой секретарь — самое болтливое и любопытное существо на планете? «Ой, Катерина Дмитриевна, а я вас еще не ждала!» Залепетала Алена, высунув нос из-за компьютера. «А что это вы пришли? Ведь болеете еще? Да на вас прямо лица нет. Давайте я вам кофе сделаю, а?» «Не надо мне кофе», — осадила ее Катерина. «Лучше объясни, почему ты не сказала мне, что Максим Викторович уехал? Ведь наверняка эта любопытная девица все знала, причем даже до того, как был подписан приказ о новом назначении». Услышав вопрос, Алена смутилась и не сразу нашлась, что сказать. «Наверное, первый раз в своей жизни». «Ну, вы понимаете...» Щеки ее прозовели, а глазки уткнулись в пол прямо под ноги начальницы. «Я же подумала, что это вас здорово расстроит. Раз уж он уехал и вас с собой не взял, значит, у вас как бы не все получилось. То есть совсем ничего не получилось». Катерина кивнула. Она верила, что Алена действовала из самых лучших побуждений. Ведь наверняка испытывала невероятные муки, столкнувшись с необходимостью скрыть информацию. «Но чего не сделаешь ради приболевшей начальницы». «Ладно», — согласилась Катерина. «На самом деле это не так уж и важно». Она постаралась придать лицу равнодушное выражение. «Есть что-то еще, что ты решила мне не рассказывать?» «Извините», — с искренним раскаянием ответила Алена. «Больше ничего». «А, вот еще! Накануне отъезда Максим Викторович заходил в ваш кабинет, сказал, что ему нужно взять какие-то документы». «Так что же ты молчала?» — взвилась Катерина. Она рванула в свой кабинет. «Так это же он по работе, а не...» Донеслось до нее из приемной. Но Катерина точно знала. По работе Максиму Викторовичу в ее кабинете делать было нечего. Не существовало у нее документа, который пригодился бы ему в его сибирском филиале. А значит... Она бросилась перебирать документы, сложенные на столе. Как и ожидалось, все они были на месте и лежали в том порядке, в каком она их и оставила. Один за другим она распахивала ящики, и там все было в идеальном порядке. То, что она искала, нашлось, конечно, на столе. На самом видном месте красовался конверт, которого здесь точно раньше не было. Адреса на нем не значилось, имени отправителя тоже. Ну и без этого Катерина точно знала, от кого это послание.